Глава 6. Трагедия трех поросят. Большая ящерица пересекала пустыню, поднимая большую бурю пыли за собой. Это был Радунма, несущий на себе арка. Расставшись с Ридом, он без остановки принялся бежать через всю пустыню, вообще не обращая никакого внимания на погодные условия монстров. В конечном счете, спустя 1 час, ему удалось найти долину, о которой упоминал Рид. Пройдя немного дальше, он увидел небольшую деревню. «Значит, это деревня в другом измерении. Это место в 2-3 раза превышало по размерам деревню Ланселя. Тем не менее, развитие было очень слабым, все выглядело потрёпанным, а здания немного разрушились. Дома, казалось, были покрыты кожей и выглядели как палатки. Приглядевшись внимательнее, эти самые палатки походили на временные убежища для беженцев. Поскольку в этом мире не признавали валюту, продать все при помощи бартерной системы будет весьма трудно. Я могу получить нужную мне информацию в этой деревне. Радун, хорошая работа!» Радун быстро вернулся в прежнее состояние и обернулся вокруг талии арка, который пошел ко входу. Там оказались стражники, одетые в кожаные доспехи. «Синяя кожа! Синенький! Только взгляните на них! Вот умора!» Дедрик, едва увидев охранников, сразу расхохотался. Как и говорил Рид, мюталы были расой, которая и правда походила на людей. Но было весьма странным, что их кожа имела синий цвет, прям как аватары в известном кино, а глаза отдавали золотисто-желтым блеском. Они выглядели как смурфы, которые Харк когда-то в детстве видел в мультиках, из-за чего и сам почти не сдержался от смеха. Вместо этого решил ухмыльнуться, ведь эту расу он встретил впервые. Арку просто необходимо было сдержаться от каких-либо негативных проявлений, чтобы не снизить свою близость с ними, иначе он мог не получить нужной информации. «Дедрик, заткнись!» «Но это смешно! Разве вы не видите, насколько они прикольные?» «Хочешь стать похожим на них?» «Молчу, молчу!» Дедрик показал, как прикрыл рот на замок. «Извините». Как только Арк подошел, охранники напряглись. «Кто ты? Я никогда раньше не видел твоего лица!» «Да, я только что прибыл из очень далеких мест. Спустя долгое время в пустыне, мне было интересно, смогу ли сделать некоторый перерыв в этой чудесной деревне». «А, ты не выглядишь опасным!» «Но нам, конечно, не сильно хочется пускать незнакомца бродить по нашему дому!» Пробормотали охранники и посмотрели на арка сверху вниз. Казалось, что атмосфера становилась весьма неблагоприятной. Во время первого прибытия в новую деревню отношения и степень близости определяются известностью и склонностью. Однако данные цифры не применялись преисподней. «Возможно ли, что вам известно имя Рид?» «Рид? Коробейник из клана Галгин?» «Да, я пришел сюда по его рекомендации. Он сообщил, что металлы в этой деревне весьма храбры и жестоки, но всегда рады тепло приветствовать гостей с мягкостью и гордостью, показывая свое гостеприимство. Разве не можете оказать мне небольшую помощь после столь длительного путешествия?» «А, Рид сказал такое?» Несмотря на то, что таракан этого не говорил, но жители преисподней были довольно простыми, охранники на мгновение задумались, а потом кивнули. «На самом деле мы не откажем помощи уставшему путнику. Хорошо, можешь войти, но если за тебя начнутся какие-либо проблемы, не вини за последствия. Тебя быстро выгонят». «Спасибо». Арк улыбнулся и вошел внутрь, но он не услышал следующие слова охранников, начавшие обсуждение между собой на низких тонах. «Кажется, он и правда прошел довольно сложный путь». «Точно. Но я никогда не слышал о племени, в котором у людей такой цвет кожи». Раса металлов разделилась на племена. Поскольку Арк был очень похож на них самих, охранники решили, что он является членом другого племени Метал. Таким образом, из-за того, что Арк не имел кожи синего цвета, они стали его немного жалеть. Вскоре все жители стали относиться к нему как к инвалиду, но из-за этой жалости он также был способен получать больше информации от всех жителей. В преисподней проживает множество различных рас. Клан Галгин, представителя которого Арк встретил ранее в пустыне, был лишь одним из многих, в том числе и клан вампиров Дедрика и нежить Деймоса. Другими словами, разница между NPC и монстрами была очень непонятной. Почти любой NPC мог быть монстром, или атакованный монстр может оказаться хаотичным NPC. «Тогда я должен путешествовать по деревне с Деймосом?» Кроме случаев, когда приходилось сражаться, Арк всегда таскал с собой Деймоса в его форме меча-пилы, чтобы облегчить нагрузку на Радуна. При этом он желал предотвратить возможное уменьшение близости с NPC деревни. Ни один из жителей не получит хороших впечатлений об Арке, если увидят рядом с ним ходячего скелета. На самом деле, понижение близости часто происходило и в Средиземье, когда рядом был Деймос, С другой стороны, Додрик оказывался весьма полезным соратником в повышении этой близости. Да, его характер был паскудным, но вид миленького маленького мальчика все менял, из-за чего он был очень популярным среди взрослых и пожилых людей. Но когда Арк осмотрелся в деревне, кажется, это не станет для него проблемой. Он видел некоторых монстров, поэтому мгновенно использовал темный клинок, как только сталкивался с ними в пустыне. Дэймос с ними просто и рядом не стоял. Тем не менее, наиболее распространенными расами среди NPC были такие, кто больше всего походил на человека. Именно металлы являлись расой, что больше всех относилось к людям во всей преисподней, и они были разбросаны по всему миру. Большинство из них проживает в собственных племенах, но находились и такие, кто построил настоящее королевство. «Однажды мне довелось повстречать путешественника, который говорил о деньгах. Но они были очень нетерпеливыми, потому что отличались от других. Некоторые племена плохо относятся к металлам, а некоторые вообще враждебные», — сказал владелец одного магазинчика у входа в деревню. «Самый простой способ получить информацию — найти магазин, поскольку путешественники, как правило, сначала посещают их, поэтому там можно было услышать много слухов». «Спасибо, я запомнил». «Тогда могу ли я посмотреть на имеющийся товар?» «Конечно!» Продавец кивнул и указал на полки магазина. Это была деревня со слабым развитием, поэтому Арк не ожидал многого. Все выглядело обычным мусором, но он все равно решил тщательно осмотреть имеющийся товар. Ведь точно так же было и с Ридом, который таскал с собой один хлам, но Арку удалось получить два интересных предмета. Рид упоминал, что подобные вещи — редкость, но ему удалось все таки найти годные вещицы. «Нектар Уммы. Данный нектар был получен из древнего растения. Даже если собрать десятки деревьев Уммы, этого хватит только на то, чтобы наполнить одну небольшую флягу. Питательные вещества высокой плотности, растворенные внутри, имеют эффект мгновенного восстановления усталости разума и тела. Мгновенное восстановление 400 единиц здоровья, однако эффект не сработает, если использующий будет находиться в любом ненормальном состоянии, например, под действием яда или болезни. Фрукт Наденька. Древнее растение Наденька пользуется весьма дурной славой, поскольку может ограничивать способности. Если вы будете пересекать лесную местность, вы вполне можете быть подвержены атаке корней Наденьки, тем не менее никакого вреда здоровью не почувствуете, это даже может произойти незаметно, лишь легкое касание тела какого-нибудь проходившего мимо путешественника и вся. При использовании на врага скорость его передвижения замедляется на 50% в течение одной минуты. Поскольку развитие было слабым, то и большая часть предметов связана с этим. Тем не менее, эффекты растений были весьма хорошими для этого примитивного мира. Нектар Уммы восстанавливал столько же здоровья, как и зелья промежуточного уровня. Эти предметы можно хорошо продать в Средиземье. Однако количество таких расходных материалов не было бесконечным. Тут оказалось лишь 5 нектаров Уммы и 50 фруктов Наденьки. Арк свободно обменял все на некоторое количество кожи, костей и другого мусора, собранного в горах. Чёрт, в сумках слишком много предметов, занимающих пространство. Я не могу безрассудно все менять. К тому же неизвестно, насколько это будет дорого или дешево в денежном эквиваленте. Но если мне удастся получить полезные предметы, которые потом можно будет продать, тогда грех жаловаться. Арк закончил в магазине и отправился к главной точке. «Кстати, я слышал, что недалеко отсюда проживает один мудрый старец». «А, вы говорите о господине Бесетио? Можете ли вы поведать мне о его месте проживания? Просто взгляните на самый большой дом. Он и принадлежит Бесетио». Арк покинул магазин и отправился по главной дороге. Это была маленькая деревня, поэтому найти большой дом не составило проблем. «Тут кто-нибудь есть?» Несмотря на несколько попыток докричаться, никто так и не отвечал. Арк некоторое время подождал, а потом решил украдкой взглянуть внутрь через приоткрытые двери. Как только он вошел, то заметил, что все стены были заполнены полками, которые, в свою очередь, были завалены пучками хрустящих пергаментов, словно гора. Значит, они используют связанные пергаменты в качестве замены книгам. Арк взглянул на свитки, прежде чем зайти дальше. «Ах, чёрт, невероятно! Какого чёрта произошло? Почему они все еще не вернулись? Может, что-то случилось? Я не знаю, что делать!» В углу сидел старик и бормотал. «Извините, как я теперь должен делать свою работу? Я и правда больше не могу этого терпеть! Я бы хотел кое-что спросить. Я и правда волнуюсь на этот счет. Не хочу идти и просить этих глупых охранников, но так тревожно! Если что-то случилось, то я не смогу этого вынести. Извините». Арк слегка постучал старика по плечу, из-за чего тот вздрогнул и обернулся. Белая борода и волосы. Он однозначно был похож на Смурфа. «А, что? Ты кто? Какого чёрта заявился в чужой дом? Я пытался достучаться, но никто так и не отвечал. И поэтому решил, что можно войти без разрешения? Да вовсе нет. Ну и... Чё тебе надо? Быстро спросил старик, не давая Арку времени на отдых. Я слышал, что господин Бесетти является мудрейшим человеком в этой деревне. Что? Какого чёрта? Выметайся отсюда! Нет у меня времени на разговоры! Это займёт совсем немного времени. Возможно, вы знаете кого-нибудь по имени Магара. Я сказал, что не хочу ничего слышать! Бесетти дико закричал и замахал тростью, но в следующий момент он остановился и потянулся за мантией Арка, а затем спросил его с удивлённым выражением на лице. «Ты... Возможно ли, что ты прошёл горы Восточной Луны?» «Да, так и есть». «Значит, это мех Галгаша?» «Верно. Это мех, который я получил от того мангуста». Кивнул Арк, когда лицо Бесетти мгновенно изменилось. Затем старик заговорил внезапно дружелюбным голосом. «Ха-ха, Галгаша, конечно, плохая репутация в нашей местности. Значит, ты должен быть весьма хорошим воином, что смог завалить его». «Да, такой воин однозначно заслуживает доброго отношения. Присаживайся!» «А для чего ты здесь? Ищешь кого?» «Может, у него слабоумие?» Поведение старика изменилось в один момент. Пожалуй, люди однозначно не должны так быстро меняться. И в любом случае, Арку всё-таки повезло, потому что атмосфера стала лучше, и он спросил. «Да, я ищу человека по имени Магара. Слышали о нём?» «Магара! Разве он не пришёл со Средиземья, как и ты?» «Вы в курсе, откуда я?» «Ну, меня называют мудрейшим не за красивые глаза. Поэтому я знаю гораздо больше, чем ты». Ответил Бесетти и засмеялся. Как и ожидалось, старики в новом свете однозначно о многом осведомлены. «Да, верно. Я пришёл в этот мир в его поисках». «И когда примерно мне стоило его встретить?» «Ну, если я правильно услышал, где-то около сотни лет назад». «Ну, тогда лично я вряд ли бы его застал. Однако есть некоторые способы узнать». Бесетти указал на свитки. «Моя семья записывала всё, что происходило из поколения в поколение. Да, в этих свитках записи об истории преисподней. Разве не здорово? Если он проходил мимо этих мест, тогда пометка о том человеке должна быть тут. Ты можешь найти информацию, которую ищешь». «Не могли бы вы помочь мне в поисках её для меня?» — спросил Арк в спешном тоне, ожидая ответа старика. «Конечно. Но только если ты примешь мою просьбу». «А? Просьба?» Человек, которого он встретил впервые, внезапно просит об одолжении. Арк выглядел растерянно, когда Бесетти вздохнул и спросил. «На самом деле, в данный момент я нахожусь в очень затруднительном положении». «Затруднительное положение?» «Скорее всего, по пути сюда тебе довелось встретиться с парочкой живых мертвецов». «Да, были такие». «Другие об этом не знают. Но на самом деле эти мертвецы играют очень большую роль для преисподней. Они ответственны за поддержание сбалансированного потока силы в этом мире. В любом случае, эти усопшие являются необходимой частью существования преисподней. Но в последнее время они стали исчезать с этих территорий», — сказал Бесетти с серьёзным выражением, почёсывая бороду. «Я сказал ранее, что записываю всё происходящее тут. Чтобы подтвердить подобные слухи, мне пришлось отправить помощника в лес Хагеля, где живые мертвецы исчезали. Но мой внук тоже этим заинтересовался и стал настаивать, чтобы тоже отправиться туда. Я согласился, но...» «Но он ещё не вернулся». «Точно. Раз он по-прежнему не вернулся, значит, что-то случилось. Я был весьма обеспечен на этот счёт, потому что мой помощник весьма опытный». «Ах, Бона. Если что-то случилось с Бона, я настолько сильно беспокоюсь за своего внука, что не в состоянии ничего сделать. Но я также не могу отправиться за ними в одиночку». Бесетти схватил руку Арка и стал умолять. «А теперь моя просьба. Не мог бы ты найти моего внука? Если тебе удалось одолеть Галгаша, то это не должно составить труда. Я сделаю для тебя всё, что угодно. Так же, как и ты для меня. Задание!» Глаза Арка блеснули. Первое задание, полученное в преисподней. Кто знает, какая награда его будет ждать. К тому же появится шанс отыскать другие зацепки в поисках Магара. Поэтому не было никаких причин отказываться. «Я понял». Он кивнул, и сразу появилось информационное окно. «Переживание Бесетти. Вы получили задание от старика в небольшой деревне. Бесетти записывает все события, что происходит в окрестностях. Чтобы исследовать одно событие, он недавно отправил своего помощника вместе с внуком в лес Хагеля, но по прошествии некоторого времени они так и не вернулись. Найдите их в лесу Хагеля и верните в безопасности обратно в деревню. Уровень сложности С». «Уже довольно много времени прошло с тех пор, как я брался за задание». Арк посмотрел на сообщение. Он мысленно вспомнил осаду, убийство Алана и инцидент с Тёмным Братом. И правда, ему уже давно не доводилось выполнять какие-либо существенные задания, но ведь основным моментом игры как раз-таки были задания. Сложное задание было способно полностью изменить темп игры. «Тогда я пойду?» Арк покинул дом без сети и направился к выходу из деревни, но перед тем, как приступить к выполнению задания, у него еще оставалась некоторая работа в деревне. Поиски имели сложность С. Рассматривая текущий уровень Арка, сложность была не такой уж высокой. Но он не знал правил этого мира, поэтому надо было обновить точку воскрешения, если вдруг умрет. Текущая точка воскрешения — Красная пустыня в Средиземье. Так как двери из этого мира закрыты, если я обновлю ее в этом месте, тогда больше не будет никакого известного способа вернуться в Средиземье. Когда он впервые прибыл в эту деревню, то колебался на этот счет. Но с начала выполнения задания по поиску Магара в этом мире он больше не мог продолжить находиться в таком опасном состоянии. Тотем из костей и кожи был размещен у входа в деревню. Подобный арк видел в джунглях возле Каира. Этот тотем выступал в качестве замены точки воскрешения. В отличие от человеческих поселений, где там эту роль исполнял интендант. Как только арк прикоснулся к нему, появилось сообщение. «Вы желаете зарегистрировать деревню Долину в Преисподней в качестве новой базы? Ваша предыдущая зарегистрированная база будет отменена, а тотем станет новым местом возрождения после смерти». Арк закончил регистрацию и раскрыл карту. Красная точка, указанная без сети, моргала не на таком уж большом расстоянии. Используя Нрадуна, то сможет достичь места за 10-20 минут. «Ну, пора отправляться. Радун, трансформация!» «А?» Пока Арк отдавал приказ Радуну, он ненароком взглянул на вход в долину с удивлением в глазах. С горизонта, где бушевала песчаная буря, появились три тени. «Секундочку. Эти три пухлиша...»